В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. В эфире 787 выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня гость нашей программы расскажет о ситуации со средневолновым вещанием радиостанции «Маяк». Мы также поговорим о расширении вещания польского радио и заглянем в ваши письма, из которых узнаем о летних расписаниях некоторых радиостанций, проведем мини-урок о рапортах о приеме и кое-что еще. Начнем мы сегодня с темы, которая уже не является новостью. В начале апреля в электронной радиолюбительской конференции OpenDX развернулось обсуждение сообщения радиостанции «Маяк» о том, что с 1 апреля станция переходит на урезанный график использования длинной средневолновых передатчиков. Если раньше по расписанию вещание велось 19 часов в сутки, то теперь всего лишь 9. И так как вопросы на эту тему продолжают дискутироваться не только в среде радиолюбителей, но и простых радиослушателей, я пригласил сегодня в нашу студию заместителя председателя государственной радиовещательной компании «Маяк», технического директора «Маяка» Сергея Ермолаева. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему было принято такое решение о сокращении вещания? Значит, в ГТРК принята концепция вещания «Маяка» следующая. Эта программа должна в большей степени распространяться в УКВ-диапазоне, в ФМ-диапазоне, и постепенно должно сокращаться вещание в средневолновом диапазоне и длинноволновом диапазоне. Такое направление выбрано, и вот оно начало реализовываться с 1 апреля этого года. Вы говорите ВГТРК, это означает, что «Маяк» теперь не является самостоятельной компанией? «Маяк» является подразделением ВГТРК. Лицензии на вещание «Маяка» находятся в ВГТРК, и распространением сигнала «Маяка» теперь занимается соответствующее подразделение ВГТРК, дирекция телерадиосетей. То есть надо понимать, что данное сокращение вещания – это не просто временная мера, это тенденция, и в дальнейшем все вещание «Маяка» с длинных и средних волн уже может быть убрано. Какова перспектива? Да, именно такая перспектива сейчас является такой основополагающей ВГТРК, что «Маяк» должен работать на УКВ-ФМ-диапазоне, развиваются современные технологии, непосредственное спутниковое вещание. Сейчас мы вещаем в цифровом пакете с телекомпанией НТВ+, там тоже есть «Маяк», открытое приложение к цифровому пакету телевидения. Ну и постепенно вот убирается это дорогостоящее вещание с амплитудной модуляцией. В данный момент сокращение с 1 апреля коснулось абсолютно всех передатчиков. Да, это абсолютно всех передатчиков «Маяка» от Калининграда до Камчатки. А вы не думаете, что подобное решение может сократить аудиторию радиостанции? Просто не думаю. Я уверен, что это сократит аудиторию радиостанции, потому что специалисты, которые работают на «Маяке», хотели бы, чтобы несколько по-другому было принято все. То есть развивался вещание в УКВ-ФМ-диапазоне, и только когда оно там будет хорошо развито, мы бы сокращали вещание в АМ-диапазоне. Но из-за нехватки денег вот делается так, как оно делается. Но в любом случае, даже если удастся развить и построить сеть УКВ-ФМ, все равно передатчики вряд ли покроют большие территории за пределами крупных городов. Планирует ли станция каким-то образом оставить себе аудиторию в сельской местности, в зоне, где нет вещания в УКВ-диапазоне? Ну, я могу выразить такую свою надежду и надежду моих единомышленников в радиокомпании, что то сокращение вещания, которое сейчас произошло, оно вызовет соответствующую реакцию населения, и, может быть, вот этот вот резкий переход будет отложен на более длительное время, когда будет действительно все подготовлено так, как должно быть подготовлено. Аудитория нашей программы – это большей частью радиолюбители, люди как раз, которые слушают короткие волны, средние волны. Наверное, они тоже могли бы поучаствовать в судьбе радиостанции. Каково вообще отношение «Маяка» к радиолюбителям? И подтверждают ли рапорты? Приходят ли вообще на станцию рапорты? Да, приходят рапорты. Сейчас их стало меньше, потому что на «Маяке» полностью прекратилось вещание в коротковолновом диапазоне. Но рапорты приходят в основном из-за границы. Мы на них отвечаем аккуратно. С радиолюбителями мы дружим. Ну что ж, будем надеяться, что вопрос с вещанием в АМ-диапазонах будет решен все-таки на ближайшую перспективу. И пожелаем вашей радиокомпании успехов. Большое спасибо. Спасибо вам за участие. Thank you. Media Network Weblog сообщает, что радио «Полония» запустила специальную службу вещания на польском языке, целевой аудиторией которой является польское сообщество в Белоруссии. Вещание радиостанции на белорусском языке также было расширено. В интервью польскому радио спикер Сената Польши Богдан Борюсевич сказал, что польское меньшинство в Белоруссии имеет такое же право на свободный доступ к информации, как и все граждане Белоруссии. «Польское радио, — сказал господин Борюсевич, — намерено предложить своим слушателям необходимую информацию в гораздо большем объеме, чем это происходит сейчас». Новые программы на польском языке можно принимать с 17 до 18.00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 105,3 МГц на юге Белоруссии, а также с 16 до 17 на частоте 1557 кГц на севере Белоруссии. О новых трансляциях на белорусском языке в сообщении Media Network Weblog никаких данных не приводится. На сайте станции polskieradio.pl приводится такое расписание программ на белорусском языке. С 13.30 до 14.29 частоты 6035 и 7180 кГц, а также с 16.30 до 16.59 6060 кГц. Обе эти трансляции, а также программы с 4.30 до 4.59 и с 20.30 до 20.59 можно принимать на спутнике Hotbird, расположенном в позиции 13 градусов восточной долготы, в цифровом пакете, транслируемом на частоте 12 284 МГц. Радио Полония. Продолжим нашу сегодняшнюю встречу несколькими расписаниями работы радиостанции международного вещания, который в своем очередном письме прислал Сергей Нифонтов из Свердловской области. «Голос Исламской Республики Иран работает на русском языке с 3 до 3.27 на частотах 702, 9650 и 11925 кГц, с 5 до 5.27, 9855 и 11870, а в направлении Дальнего Востока и Восточной Сибири используются частоты 17595 и 17655 кГц». С 14.30 до 15.27 частоты 7165, 9580 и 9900 кГц, с 17 до 17.57 7175, с 18 до 18.57 6205 и 7260 и с 19.30 до 20 часов 27 минут 702 и 7175 кГц. Радио Швеция транслирует на русском языке получасовые программы по следующему расписанию. В 12 часов частота 15525 кГц, в 13.00 12 075 кГц, в 14 12 065 кГц, в 17.00 7465 кГц по будням и 1179 кГц по выходным, в 18.30 и 19.30 1179 и 5840 кГц. Международное канадское радио на русском языке транслирует получасовые программы в 15 и 16.00 на частотах 11935 и 15325 кГц. Радио «Варна» на болгарском языке в эфире с воскресенья 21.00 до понедельника 3.00 на частоте 9300 кГц. Радио «Варна». И, наконец, религиозная радиостанция из Германии «Радио Миссии Фридом Штимме» выходит в эфир каждую субботу с 11 до 11.30 на частоте 11 840 кГц в направлении Восточного Урала, а также с 15 до 15.30 на частоте 11 615 кГц на Центральную Россию. Я благодарю Сергея Нифонтова из Свердловской области за письмо с интересной информацией. А наше летнее расписание скоро будет в вашем почтовом ящике, Сергей. Наш слушатель из Москвы, Павел Сергеев, поделился своими впечатлениями о прослушивании Московской пиратской станции. Вот что он пишет. В московском радиоэфире уже долгое время существует станция, именующая себя Progressive Station 92 FM. Из-за плохого сигнала принимается она не во всех районах Москвы. Репертуар станции – тяжелая музыка зарубежного и отечественного происхождения, а иногда русский рок. Слушательская аудитория, понятное дело, одни лишь металлисты. Вещание начинается ближе к вечеру, после 18 часов. Из рабочего персонала я заметил девушку с приятным, однако профессионально непоставленным голосом, которая внимательно зачитывала все поступающие на мобильный телефон заявки, а также молодого человека по имени Диджей Вован, который доблестно эти заявки выполнял. Название станции все время объявлялось невнятно, и я позвонил по названному номеру и попросил произнести имя радиостанции по слогам. Через 5 минут после этого в прямом эфире меня вежливо попросили не звонить больше с городского телефона. Можно только отправить СМС, объяснив это тем, что, цитата, «бабла на трубке уже совсем мало». У Progressive Station есть сайт в интернете progressivestation.by.ru. Но к профессиональному радио станция не имеет никакого отношения. Они называют себя «пиратской радиостанцией». В эфире свободно произносится нецензурная лексика, вплоть до самых жестких матерных слов. Да и само музыкальное наполнение отнюдь не самое мягкое. Меня удивляет, что все это радиохулиганство без всяких проблем существует в столичном FM-диапазоне, да еще и по соседству с «Радиокультура», завершает свое письмо наш слушатель. Сергей, спасибо. Однако должен заметить, что ваше негативное отношение к пиратским станциям разделяют далеко не все радиолюбители. Да, собственно говоря, и нецензурные выражения также не являются неотъемлемым атрибутом свободного, как сами себя называют пираты, радиовещания. Хотя действительно большая часть такого рода вещателей довольно фривольно ведут себя в эфире. Чтобы закончить разговор об этой станции брутальной музыки, как они себя сами называют, скажу лишь, что 30 марта на их сайте появилось объявление о том, что вещание прекращается в связи со сменой частоты. Следящие за изменениями в московском эфире слушатели уже поняли, что причиной стало появление на этой частоте легальной лицензированной станции. Следующее письмо от нашего слушателя Стефана Шлифека из Германии. Говорю именно слушателя, хотя письмо написано на английском языке, а из приложенного рапорта можно понять, что Стефан практически не понимает по-русски. Однако Стефан уже не первый раз пишет на нашу радиостанцию, а составленный им рапорт заслуживает того, чтобы рассказать о нем в нашем клубе. Ибо ничто иное, как реальный позитивный пример, может стать реальным учебным пособием для начинающих диексистов, а остальным продемонстрировать преданность и любовь радиолюбителя к своему хобби. Прежде всего, в своем письме Стефан рассказывает, что вел прием наших передач, находясь в гостях у своего друга в Дании. Он описывает не только погодные условия, а также и общее состояние условий приема, упомянув, что накануне наблюдалась вспышка на солнце, вследствие чего прием на средних волнах и в низкочастотном участке коротких волн был практически невозможен. В технических деталях рапорта, помимо обязательных характеристик условий приема, Стефан указал также ширину полосы пропускания приемника, установленную в момент приема нашего сигнала, а также тот факт, что при приеме использовался также режим верхней или нижней боковой полосы. Кроме этого, для всех частот параметр I кода СИНПа, для которых был оценен ниже оценки 5 баллов, были указаны станции, причинявшие помехи приему и частоты, на которых они работали. Для приема Стефан использовал антенну Бевериджа с переключаемой диаграммой направленности, и для каждой частоты было указано также, в каком направлении была повернута антенна. Более того, к рапорту приложена диаграмма направленности антенны и фотография антенного переключателя, из-за чего я, наверное, впервые сожалею, что работаю на радио, так как не могу показать вам всего этого. Думаю, что большая часть диексистов, не имеющих возможность использовать столь мощные технические средства для ведения наблюдений, резонно зададутся вопросом, а к чему это все я рассказываю? Но мне еще раз хочется сказать, что в любом случае можно всегда дать гораздо больше интересной и полезной информации о приеме, нежели просто сухо заполненная форма рапорта. Надеюсь, что вы со мной согласны. И еще об одном рапорте о приеме мне хотелось бы упомянуть сегодня. Раз уж у нас получается такой мини-урок. Письмо пришло из Швеции, а от кого я говорить не буду, так как этот рапорт служит одновременно не только положительным, но и отрицательным примером. Положительное в нем бесспорно то, что наш коллега подробно описывает аппаратуру, с помощью которой велся прием наших программ. Он также указывает и станции, мешавшие приему нашей программы. Кроме этого, наш коллега немного рассказывает о себе, чтобы представить себя не просто слушательской единицей, если так можно сказать, а реальным человеком, у которого есть определенная работа, семья и хобби. Но вот что мне никак не удается понять, так это почему такой интересный и подробный рапорт, составленный, обратите внимание, на программы за март и октябрь 2005 года, был отправлен нам в редакцию, судя по почтовому штемпелю, лишь в самом конце февраля уже этого 2006 года. В таком случае, должен сказать, теряет смысл даже великолепно составленный рапорт. Думаю, что и в этом случае вы, дорогие друзья, согласитесь со мной. Наше сегодняшнее время в эфире на этом подошло к концу. Режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев прощаются с вами и желают всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».